приуныли. Судя по лицам, предложение никому не понравилось. А еще можно пересечь большую землю пешком за половину луны и выйти к другому морю на противоположной стороне, но тогда придется оставить плоты и большую часть вещей здесь. Все одновременно запротестовали, пока старшая не прекратила начавшийся галдеж. Разделимся и осмотрим все вокруг. Вдруг найдется водный путь на другую сторону выросшей земли. Лыпу сказал, что починка плотов займет еще много времени. Удобен все-таки этот небольшой плот, который они использовали еще тогда, когда Энку добыл однорога. Легкий, с небольшим парусом, маневренный. На нем Андрей, Энзи и Энку планировали осмотреть побережье материка. И Эхикка с ними, чтобы было кому лезть на мачту. В противоположную сторону, в лес, еще до рассвета направился Рыту с десятком длинноногих и белогорцев. Рыжему комфортнее находиться на твердой земле. Пологий берег с бесконечными пляжами совсем не походил на пенящиеся скалы Корсики, или камня, как назвали его люди долгой дороги. Удобно, можно пристать к земле в любом месте, где пожелают, но надо торопиться, нужно быстрее найти проход в море, которое волею судьбы оказалось отрезанным от них выросшей землей. «Грязная вода», — прокричал с мачты Эхикка, — «это уже интересно, где-то рядом несет свои мутные воды большая река». Энзи молча обогнул илистые островки в устье и вошел в реку. Мог бы и спросить, надо ли им туда. Темнокожие любят у реки стоянки ставить. Энку на всякий случай взялся за топор, но никаких следов присутствия человека они так и не обнаружили. Река сначала завернула на север, а затем сделала разворот на юг, пересекая плоскую равнину почти без холмов. Только однажды появление плота потревожило семью оленей, которая спустилась к реке на водопой. Побаиваются, не так уж здесь и безлюдно, раз знают людей. Сейчас люди ГРХ пересекают чужие охотничьи угодья, если кто их увидит, то убьет с полным на то основанием. Если сможет, конечно. Течение реки усилилось, плот с трудом преодолевал напор воды, пока окончательно не застрял в невесть откуда появившихся густых зарослях камыша. Все приплыли, но где исток этой большой реки, не видно ничего. Озеро, Энзи выбрался на высокий берег реки и осматривал окрестности, до него осталось совсем немного, надо прорубить камыш. Сам бы и рубил, Энку у берега пытался смыть жирный черный ил, покрывавший его с головы до ног. Остальные выглядели ничем не лучше, за исключением терпеливо ждущего на плоту чистенького Энзи. Чтобы добраться до озера, им пришлось прорубить метров 100 камыша, подняв в воздух стаи уток. Глубина была совсем небольшая, вот только ил оказался на редкость топким, хорошо ножи не потеряли, когда проваливались в него по пояс. Озеро было небольшим, окруженным все тем же вездесущим камышом. Андрей внимательно осмотрел берега, пока не обнаружил проход в еще одно озеро. Похоже, что их здесь несколько, соединенных неглубокими заросшими протоками. Заночевали на островке с двумя большими ивами, на которые наткнулись в очередном водоеме. Здесь людей ГРХ никто не потревожит. Ни зверь, ни человек. Дальше на восход начинаются горы. Я видел, Энзи, но надо найти дорогу на солнечную сторону, вокруг выросшей у камня земли. А если земля выросла не только у камня, но и перекрывает море где-то еще, Андрей задумался. Он собирался пройти вдоль берега материка и проплыть между Сицилией и Италией. А что если и Сицилия сейчас не остров, а полуостров? Тогда их морское путешествие затянется, а то и вовсе унесет течением плоты куда-нибудь в Африку. Стена из камыша стала разреженнее, а очередное озеро и вовсе забралось в холмы и отличалось от остальных чистой водой и каменистыми берегами. Осмотр показал, что подпитывается оно десятком мелких речушек, текущих с восточных предгорий, которые не подходят для плавания плотов. Все приплыли, тупик. Они высадились на землю, а Энзи пропал среди холмов. Любит тень бродить в одиночестве. Вернулся он неожиданно скоро. По ту сторону холмов находится еще одно озеро. Радость притухла, когда Андрей разглядел находку. Нет, четверо крепких мужчин, идущих за половину дня, дотащили до него свой легкий плот. Но проделать это с тяжелыми морскими плотами не смог бы никто. Их и на берег то с трудом вытаскивали, перекатывая через бревно. Может, рыжий найдет дорогу? Энку передалось его плохое настроение. Из озера вытекал совсем короткий исток, впадавший в широкую реку, текущую откуда-то с восточных гор. Эхикка, вставший за рулевое весло, едва справлялся с быстрым течением. Успокоилась река только когда разлилась по равнине, А к вечеру донесся знакомый шум прибоя. Обошли мы выросшую у камня землю, Эссу. Голос у Быстроногого был довольно кислый. У устья реки расположился большой остров, который стал их убежищем на ночь. Чего опасаться, заселенных островов они пока не встречали. Совсем жарко, а ведь еще только утро, плохие здесь земли. Энку пытался спрятаться от солнца в тени паруса. Плот направлялся на север вдоль бесконечной полосы песчаных пляжей. Вот и камень. По левую сторону появились знакомые резкие очертания гор на фоне синего неба, которые с каждым часом проступали все четче. Море сужалось, становясь все спокойнее, а ближе к ночи земля окружила их с трех сторон. Как и договаривались, на месте, где соединялась поднявшаяся земля и материк, их ожидал Рыту. «Долго вы, два восхода здесь стоим», новости у Рыжего тоже были неутешительные, прохода между камнем и материком не оказалось. Везде рос старый лес вперемешку с кустарником. Пока ждали, увязавшийся с ними Айол сумел заколоть кабана, причем копьем прямо с дерева. Полезный темнокожий оказался. Похоже, не осталось теперь другого выхода, кроме как возвращаться назад и обходить камень с западной стороны. Все готово. Женщины принесли одежду из беличьих хвостов и раковины. Потревоживший покой Адзылы юноша старался не смотреть ему в глаза. Именно он находился в тот день рядом с его сыном Атыкой, когда копье людей, пришедших от снежных гор, угодило тому в лицо. Атыка, самый удачливый молодой охотник племени между озерами и закатными горами, захлебнулся собственной кровью и уже три заката ждет в пещере, пока его отправит в другой мир. Лицо ему пришлось густо замазать желтой краской, чтобы скрыть отсутствие челюсти. Мужчины племени принесли подарки, которые пригодятся ему в другой земле. Чего только там не было: шапка, украшенная раковинами и зубами оленя, одежду, на которую женщины племени нашили подвески с бусинками из длинных клыков огромного зверя с длинным носом, который водится в землях за снежными горами, редкий нож из крепкого камня с холодного побережья моря, четыре украшенных жезла из рогов огромного оленя, живущего среди обширного леса из деревьев, которые не скидывают свою листву, находящегося дальше на восток от их озер. Могилу для Атыки построили из черных камней, сложив их друг на друга на такую высоту, что бросить взгляд вовнутрь мог только взрослый мужчина. Адзыла сам повернул его голову на левую сторону и вложил большой нож в правую руку. Все согласно обычаю, бережно надел шапку и одежду из беличьих хвостов. Это сейчас тепло, но кто знает, каково придется сыну, когда Атыка живет в другой земле. Вдруг там холодно. Тело положили на толстый слой красного порошка и выложили вокруг просверленные раковины. Будет что подарить встреченным женщинам там, куда он отправился. Вот и все, осталось завалить землей и камнями. Мужчины уйдут, а Атыка, который должен был стать старшим охотником племени после него, останется в этой пещере. Однажды давным-давно, непривычно холодной зимой из-за снежных гор к равнине у озер впервые пришли чужие люди. Они нападали на стоянки семей и убивали всех мужчин и детей. Кто-то испугался и убежал в пустынные южные земли, где даже дождь большая редкость и совсем мало зверя. Трусы. Что сталось с беглецами, никто не знает, они ушли и не вернулись. Отец Адзыла не устрашился и объединил семьи, живущие у озера, в единое племя. Мужчины семей вместе напали на чужаков и убили их всех. Они отстояли свои охотничьи угодья. Пришло время, когда его отец неудачно упал во время охоты и сломал шею. И тогда молодой Адзыла возглавил племя после его смерти. Это было против обычаев, но те, кто могли возразить, давно убежали в солнечные земли, остальные поддержали его. С тех пор прошло много зим, а из-за снежных гор раз в несколько лет продолжали приходить чужаки. И вот теперь они появились вновь, а первой их жертвой стал его старший сын Атыка. Как это случилось? Мы загнали кабана в лесной овраг в двух днях пути от стоянки и преследовали его, когда на выходе из него на нас неожиданно напали. Ловкий Атыка бежал первым, и ему попали копьем в лицо. Я убил напавшего чужака, а остальные бежали. Их было немного, пальцы одной руки, молодой охотник По прежнему старался не смотреть ему в глаза. Юноша ни в чем не виноват, они напоролись на идущих впереди охотников-чужаков, остальные бредут за ними со своими женщинами и детьми. Так случалось уже несколько раз после первого появления людей из-за снежных гор, и у них есть еще пальцы в двух рук восходов солнца для того, чтобы все мужчины племени у озер успели собраться вместе и встретить чужаков копьями, дротиками и стрелами с острыми наконечниками, похожими на половину луны. Это тоже был обычай, который установил отец Адзела. Пляж был завален вещами. Их пришлось снести на берег из-за затянувшегося ремонта плотов, который затеял Лыпу. Несколько бревенчатых исполинов лежали на суше, остальные так и плавали связанные друг с другом на воде. Не было для них места на узкой полоске земли между морем и растущими деревьями. Белогорцы боятся идти вокруг закатной стороны камня, говорят, плоты не выдержат долгого плавания. Вечером Исика поделилась с ним новостями. «Мы слишком задержались здесь, а они так и хотят где-то остаться навсегда», – пробурчал Андрей. Но он и сам должен был признать, что с того дня, как они вернулись с безуспешного поиска прохода в море за поднявшейся землей среди людей долгой дороги, наступило какое-то успокоение. Достаток еды и отсутствие опасности расслаблял. Они словно забыли, что должны скоро отправляться дальше. Все дальше от моря стали появляться новые шатры, охотники на несколько дней уходили бить зверя, а длинноногие приспособились ловить сетями больших рыб с синей спиной. Да и сам он хорош, со скуки помогает лесовикам вязать плоты, а самое главное, подготовку к походу, пустил на самотек. «Мы скоро отправимся дальше, обязательно отправимся». Едва наступило утро, как Андрей отыскал Энку. Повезло, что Большеносый не ушел на охоту. Тройной сигнал рога разбудил спящих людей. Почти сразу появился Энзи, а позднее Эзуми, Рыту и вечно зевающая по утрам старшая. Смотрит на него с недоумением. «Через два восхода мы покидаем камень. Сегодня никто не идет на охоту, а помогают Лыпу и лесовикам чинить плоты. Завтра начинаем грузить на них вещи. Белогорцы, молчи, Рыту». Энзи положил руку ему на плечо и рыжий благоразумно прикусил язык. Берег моря напоминал потревоженный муравейник. Мужчины вытягивали тяжелые плоты на берег, а после ремонта сталкивали обратно в море, несли веревки, нарезали ремни, устанавливали мачты. Только в самую жару Андрей разрешил дать людям отдых на несколько часов, а к вечеру, ошалевший от суеты Лыпу сообщил, что все плоты в полном порядке и можно начинать загружать их вещами. «Подождем до завтра, Лыпу, все устали», — Андрей улыбнулся. «Все уснут сегодня еще до заката солнца». Ночью его разбудили раскаты грома. Поднялся ураганный ветер, который поднял с пляжа тучи песка, тут же полил сильный ливень, потушивший едва тлеющие ночные костры. Раздался плач испуганных детей. Все в лес. Андрей подхватил на руки Рита и Мелу, прищурил глаза от летящего со всех сторон песка и при свете молний, побежал под защиту деревьев. Эсика, спотыкавшаяся о разбросанные везде вещи, едва поспевала за ним. Шторм продолжался всю ночь, и только под самое утро они смогли вернуться на берег моря. «Теперь мы точно никуда не поплывем», — Энку растерянно вертел головой. Пляж был усеян обломками бревен, обрывками ремней и веревок. Всем тем, что еще вчера было плотами людей долгой дороги. На людей напало какое-то оцепенение. После долгого топтания на месте мужчины начали собирать в кучу целые бревна, женщины откапывали занесенные песком горшки и шкуры, потянуло дымом костра, на котором готовили утреннюю еду. «Почему ты улыбаешься, Эсу?» — Энку толкнул его плечом. «Кажется, решил, что он слегка помешался от горя. Мы уйдем отсюда завтра, как я и говорил. В конце концов, никто из вас не хотел плыть вокруг камня. Но как? Связанные бревна разбиты, мы не сможем быстро их починить». Лица у Изуми и Рыту вытянулись. Похоже, они были готовы поспорить. Эссу знает, что надо делать. Была у голоса Эмзи странная особенность. Звучал он тихо, но слышали его все, и никто с ним никогда не припирался, и теперь не стали. «У нас осталось 12 больших плотов, которые находились на берегу. Еще несколько мы соберем из уцелевших бревен. Будет тесно, но и плыть недалеко. Мы поднимемся по реке до озер, а дальше пойдем по земле до следующего моря». То ли голос Андрея звучал уверенно, то ли людям долгой дороги нужна была ясная цель на ближайшие дни, но уже довольно скоро уцелевшие плоты покачивались в море. На них начали грузить горшки, шкуры, оружие. Не так уж и мало вещей сохранились. Даже рог однорога нашелся, из которого мастера к радости Энку сделали огромный горн. Не такой уж он и тяжелый оказался, когда усилиями высверлившего его упиши внутри него образовалась полость и сохранился только твердый верхний слой. «Ба-а-а-а!» — это Энку опробовал новый горн. Звук его был, наверное, слышен на всем острове, если не на материке, возвещая, что уже завтра они покинут камень. Плохой, наверное, год за снежными горами случился, раз эти люди в попытке спастись от голода бросили свои холодные северные равнины и вместе с женщинами и детьми прошли долгим путем до их озер. что могло у них произойти. То ли стада быков и оленей не появились весной в привычное время, решив изменить свой извечный маршрут, то ли траву сковала корка льда и животные погибли от бескормицы, а за ними вынуждены были уйти и люди. Адзыла не хотел думать об этом. Ночью он видел огни, которые светились на холмах, там чужаки готовили мясо убитых на их угодьях оленей и быков. Чем дольше они здесь задержатся, тем меньше останется еды для его племени. Мужчины племени готовы встретить чужаков, которые идут вдоль реки. Через восход они с женщинами и детьми займут равнину между холмами и нашими озерами и не смогут убежать оттуда. Брат Адзылы был вчера вместе с ним и видел эти огни на холмах. Он тоже знает, что другой удобной дороги для чужаков нет. Не уйдут ли они сами в солнечные земли? Вопрос молодого охотника проигнорировали. Разве покинет кто-то места, где трава зеленеет круглый год? Всегда успешная охота, а женщины и дети часто получают свою долю еды у ночного костра. Следующим днем Адзыла клеил костяные наконечники к стрелам. Всем хорошо место у озера, но только нет доброго камня. Каждой весной часть мужчин племени отправлялись в восходные горы, чтобы на временной стоянке изготовить на всех ножи и наконечники для копий и стрел. Но их не хватало, и им приходилось использовать расколотые кости. Конечно, она тверже, но и времени на одно острие уходит по несколько дней. Чужаки спустились с холмов на равнину, пора закрыть им дорогу вдоль озер, брат звал его. Пришло время в очередной раз защитить угодья племени от пришельцев из-за снежных гор. Ушел в темноту быстроногий Эхикка, спрятался за тучу покусанный месяц. Не видно в ночи, как стоят три зуба. Только сыны Гаирыха не спят в ожидании врага. Спрятались Рту и Иссу в тени камня большого. Долго ждут храбрецы солнца восхода. С первым лучом ожидают врага прихода. Их много пришло, пять раз по пять. Метко кидает копье свое Рту. Скользко земля от вражеской крови. Внезапно явился на помощь Энку. Свирепый как Бейрер он врагов сокрушает. В страхе бежит темнокожий, но поздно. Пронзенный копьем бездыханно лежит. Старая песня, Эссу, давно мы ее не пели, Энку расчувствовался. Тем более под аккомпанемент ланмины у пиши сражения у трех зубов звучала она как-то совсем грустно. Андрей решил, что нехорошо будет просто покинуть камень, где они провели столько времени, и вечером перед отплытием решил посидеть у костра со старыми друзьями, с людьми, с которых и начиналась семья Гаирыха. Пришел и любопытный Ута, не упускавший возможности поближе узнать старых людей. Жалко, что не увидим бы больше белую и круглую горы, ущелье Гаирыха, три зуба, подала голос Грака. Она сегодня пришла с Рыту и маленьким Эссу, который теперь крутился вокруг них. Давно ее не видел. Мы найдем лучшие земли, Грака. Они тоже станут для тебя дороги. Повисло молчание, каждый вспоминал что-то свое. Давай, Упиша, про битву в каньоне. Энку разрядил обстановку, захотел послушать про свои подвиги. Блестит секира Энку в лунном свете. Погрузневшие плоты едва возвышались над морской поверхностью. Из-за отсутствия места люди сгрудились посередине, только совсем маленьким детям огородили небольшое пространство, где они могли присесть. Ветер с трудом толкал неповоротливые громадины, казалось, они едва двигаются. Но нет, камень отдалялся от них, постепенно уменьшаясь в размерах. Вверх по реке сначала пойдут плоты с мужчинами, а за ними все остальные. Рту решил подстраховаться, они сейчас очень уязвимы. Нет там темнокожих, на взгляд Энку рыжий перестраховывался, но тот проигнорировал его слова. Только Рту говорит мужчинам, что они должны делать в походе. Проход в камышах между озерами пришлось прорубать заново, для больших плотов он оказался узковат и первый же из них намертво застрял в иле. Пришлось перевести людей с него на другие плоты, пока два десятка мужчин, утопая в грязи, не протолкнули плот на чистую воду. Андрей ухмыльнулся. Мужчины пытались отмыться от грязи в мутной воде озера, сейчас они цветом кожи мало отличались от темнокожих, от которых бежали. Дальше должно стать легче. Им осталось проплыть еще несколько озер, где нет столь мелких протоков, и можно будет готовиться к пешему походу. Последний плот пристал к каменистому берегу озера уже в темноте. Уставшие люди долгой дороги нехотя сносили на твердую землю необходимые вещи. Завтра они разберут плоты, сделают волокуши и пытаются найти проход между невысокими горами, чтобы достичь моря на восточной оконечности этой земли. А там как получится. Полдень. Уже второй день две толпы стояли на равнине друг против друга и никто не мог решиться ударить первым. Не ожидал Адзыла, что чужаков из-за снежных гор окажется так много. В прежние годы все проходило по-другому, пришельцы пытались пройти между озером и холмами небольшими группами, а мужчины его племени, которые лучше знали местность, убивали их из засады. Теперь же чужаки двигались все вместе, и было их не меньше, чем людей его племени. Позади мужчин шли женщины и дети, за них они станут драться до конца, не побегут. Атаковать, так непонятно, кто победит в драке и какой ценой. Рисковать нельзя, жизнь племени в его руках, как была до этого в руках его отца, а после него вождем станет его младший сын. Бездействие всем надоело. Молодой охотник вышел из толпы, но недалеко, чтобы до него не добила стрела и начал долгое представление. Стучал древком копья по земле, демонстрировал противнику разные части тела, показывал, что он сделает с чужаками, когда, наконец, доберется до них. Устав, он под одобрительные крики соплеменников вернулся к своим, улегся на землю. Чужаки. Сын его брата показывал в сторону озера. Как так? Там нет прохода, не могли пришедшие из-за снежных гор пересечь обширную водную гладь. На ближних к озеру холмах в самом деле появлялись люди. Похоже, и для них их нахождение здесь оказалось неожиданным. Они остановились, а рядом с ними появлялись все новые и новые фигуры с блестящими наконечниками копий. Ду-ду-ду-у. Незнакомый звук повис над равниной. Примечание. Описание могилы Атаки по мотивам раскопанной могилы Арен Кандид 23.5. 24 Таиль, Н. Гравецкая культура, неофициально называется могилой принца из-за богатого убранства и большого количества положенных в нее предметов. Как ни странно, камень в каменном веке часто был дефицитом. Найдено множество временных стоянок на месте, где добывали подходящий кремень. Иногда такие палеолитические мастерские находились на удалении нескольких десятков километров от местоположения постоянных стоянок. Глава 21. Рождение нового племени. А ты говорил, что нет вокруг озер темнокожих, Рыту злился на Энку. На равнине под холмами стояли две вооруженные толпы мужчин, явно собиравшиеся выяснить отношения между собой. Теперь же, позабыв на время о собственных распрях, они с удивлением смотрели на людей долгой дороги. Так много темнокожих Рыту не видел ни разу в жизни, даже во время общего похода их было меньше. В подобной ситуации он оказался впервые, поэтому осторожничал и не предпринимал активных действий, ограничившись построением в две шеренги мужчин со щитами и копьями. Вдруг само все прояснится. Третий лишний, пробурчал Андрей себе под нос. Хорошо бы потихоньку уйти отсюда, оставив кроманьонцев разбираться между собой, но оставят ли они их в покое? В лучшем случае уйти отсюда они смогут только через день, когда перегрузит все свои вещи с плотов на волокуши, а потом при желании их легко догонит. Скорость передвижения каравана мала, мужчинам на случай нападения придется неотлучно находиться рядом с женщинами и детьми, и поход до Восточного моря при таких условиях обещал стать мучительным испытанием. Надо все решить на этой равнине, мы нападем на них прямо сейчас. Рыту не верил своим ушам. Всегда осторожный Иссу вдруг решил ввязаться в драку с превосходящим их числом противником. Говори мужчинам, что они должны делать, ровный голос Андрея подстегнул его. Кто это, Адзила? Они не похожи ни на нас, ни на чужаков из-за снежных гор. Его брат вертел головой во все стороны, стараясь держать в поле зрения и чужаков, и непонятных людей. Очень уж быстро все поменялось на равнине у озер. У них кожа как снег, а волосы как солнце. Ду-ду-ду-у. Адзила вздрогнул. Снова этот непонятный громкий звук. Словно подстегнутые им люди на холмах быстро задвигались и разделились на две части. Блестящих наконечников копий стало гораздо больше. Он чувствовал исходящую от них угрозу и повернул лицом к холмам мужчин своего племени. Они встретят их своими копьями и стрелами и защитят равнину у озер. Чужаки из-за снежных гор, они тоже повернулись к холмам. Удивленный голос брата заглушил страшный вопль. Гайрыха! На них неслось чудовище со множеством ног, голов и блестящими копьями. Не может человек так быстро бежать, словно это лавина в снежных горах. Всего через несколько ударов сердца оно оказалось совсем рядом. Адзила только потому не встретил удар в одиночестве, что пятился назад вместе со всеми. Гайрыха. Ноги Адзила оторвались от земли и он улетел куда-то назад. Отдышавшись, поднялся и подобрал копье. Все-таки это были люди, чудовище исчезло, а вокруг кипела привычная драка один на один. Вот только у их противника оказались в руках удобные длинные блестящие ножи, наносившие глубокие раны. Так их быстро всех перебьют в ближней схватке, сметая всех на своем пути, К нему приближался невысокий широкоплечий мужчина с огромным блестящим топором. Адзыла бросился к нему с копьем наперевес, но тот ловко увернулся от острия и перерубил древко длинного оружия. «Бежим!» И они бежали, чтобы спастись. Все вместе, и мужчины с равнины у озер, и чужаки из заснеженных гор, оставившие на произвол судьбы своих женщин и детей. Их никто не преследовал. До самой ночи к ручью на границе леса и равнины выходили охотники их племени и уцелевшие чужаки. Адзыла отрешенно жарил рыбу на костре, когда к нему подсели брат и незнакомый прихрамывающий мужчина с длинным носом на плоском лице. «Этот чужак знает, кто на нас напал. Я никогда их сам не видел, но говорят, что раньше они жили в пещерах высоко в горах. Их называют грылями, у них кожа как снег, потому что они редко покидают свои пещеры, а днем они могут сойти с ума от прямого солнечного света или превратиться в камень. Поэтому грыли вылезают из-под земли только ночью, чтобы украсть себе женщину и добыть еду». Адзыла с трудом, но понимал язык чужака. «У них нет женщин, разные утверждают. Кто-то говорит, что у грылей красивые женщины, хотя их никто не видел, а другие, что рожают им только людские женщины, украденные на стоянках. А что же они едят в своих пещерах? Летучих мышей, таких же грылей, как они сами, если повезет одолеть противника в драке за каменное жилище, людей». Лицо чужака скривилось, ведь они оставили своих женщин и детей грылям. Еще они хорошо обрабатывают камень и умеют лечить раны. Так вот откуда у них необычные острия. Почему вы пришли сюда? Трава высохла, а олени и быки так и не появились. Дети, которые родились в последние 3 зимы, умерли. Чтобы найти добычу, наши семьи отправились в солнечную сторону. В дороге остались почти все дети и женщины. Здесь хорошие угодья, на равнине и в лесу много быков, оленей и кабанов. Пригодное было бы место для племени, но теперь я не знаю, сколько человек осталось в живых из наших семей. Плосколицый чужак замолчал. Молчал и Адзыла, в обычаях племени, которые составил его отец, ничего не говорилось о том, что делать, когда сделать ты ничего не можешь. А ведь не так уж мало их уцелело. Почти половина из тех, кто вышел сражаться с грылями, смогли дойти до границы равнины. Многие из них ранены, стоят, настороженно смотрят на держащихся отдельно чужаков. И те, и другие бросают взгляды на Адзыла, ждут, когда он примет какое-то решение. А он стоит перед выбором, как когда-то его отец. «В нашем племени осталось мало охотников, мужчины не смогут добыть достаточно зверя, чтобы женщины и дети не голодали. Чужаки же лишились своих женщин и детей. Нам теперь всем хватит места на равнине у озер. Мы соберем тела умерших и похороним их всех согласно обычаю, не делая различия между нашими мужчинами и чужаками из заснеженных гор». Так на равнине у озер родилось новое племя. Андрей наблюдал за Энку, который осматривал наконечник подобранного копья кроманьонцев. Большеносый стучал им по своему топору, бросил в подвешенное на бревне шкуру быка, пытаясь определить, сможет ли оно пробить ее, а в конце зачем-то еще и облизал. Почему оно похоже на укушенную луну, Эсу? В самом деле, острие по форме напоминало узкий серп, с заостренным лезвием на одной стороне и притупленной второй. Не знаю, может, работы так меньше, не нужно обе стороны обрабатывать, достаточно одной. Андрей отмахнулся, и без Энку дел много. Спонтанное решение, атаковать собравшихся на равнине кроманьонцев, закончилось победой. Рыту все правильно рассчитал, противника, не успевшего понять, что происходит, буквально втоптали в землю ударом с 2 сторон. Андрей осмотрел тела, похоже, что большинство из них разгоряченные схваткой люди долгой дороги убили уже тогда, когда они лежали оглушенные на траве. Судя по всему, здесь находились мужчины 2 племен, очень уж по-разному они выглядели. Одни высокие и сухощавые, вторые, немного пониже и с плоскими лицами. А вот женщины и дети успели убежать, о чем все сокрушались. Признаться, Андрей этому обстоятельству был даже рад, меньше головной боли, куда их всех потом девать, после того, как мужчины воспользуются своим правом победителя. На поле боя выросли кучи трофейного оружия, рядом уложили на чистой траве тела убитых. Под 200 трупов получилось. И что с ними делать, не закапывать же? Была бы поблизости река, скинули бы кроманьонцев в нее, чтобы течение унесло подальше, а так оставили лежать, где и были. Пора на берег, проследить, как идет подготовка к дальнейшему походу. Как ни жаль, но придется оставить плоты на озере, а ведь сколько труда было вложено в их изготовление, но толстые бревна не потащишь по травянистой равнине. Лыпу с лесовиками ободрали настил и мастерили из тонких стволов волокуши, на которые женщины грузили необходимые вещи. Андрей пнул ногой брошенные мешки с углем, тяжелые, их везли через море из междуречья между горными массивами, а теперь так и останутся валяться у берега озера. А рядом куча обработанных шкур, одежды и много еще чего. Жаль, снега нет, легче было бы их тащить. Иру потрогал полозья волокуши. Мы дойдем за луну до следующего моря, а дальше снова пойдем на плотах, а потом сделаем запасы, а зимой погрузимся на сани. Иру только вздохнул. Андрей захотел побыть один и пошел вдоль берега, пока не очутился на безлюдном каменистом пляже. Долго плескался в чистой воде, пытаясь смыть с тела грязь и чужую кровь, а заодно и привести мысли в порядок. Странно, его тошнило, когда он, спасая Граку, проломил череп кроманьонцу, а после сегодняшней битвы он не смог обнаружить в себе каких-то особенных эмоций, хотя и погибло под 200 человек. Попробуй, и здесь нет покоя. Старшая стояла на берегу и что-то протягивала ему. Какая-то темная субстанция, пахнет жиром и травами. Нанеси на голову. Андрей послушался и с удовольствием заметил, что волосы покрылись белой пеной с приятным запахом. Нырнул глубоко в воду и открыл глаза, разглядывая разноцветные камни на дне. Эта Грака перетопила жир с золой и добавила своих трав. Старшая счастливо улыбалась, а он и забыл про фокус с отмывкой шкуры криворога при помощи жира с пеплом. Но старшая, похоже, все держит под контролем. Волосы стали какими-то мягкими. Половина необходимых для похода волокуш готова. Начала она отсчет. Старшая, тебе не жаль темнокожих, которых мы убили? Андрей перебил ее скороговорку. Все еще занимался самокопанием. Что, жаль, что пришлось драться, могли там и наши люди погибнуть. Лыпу говорит, что остальные волокуши он сделает завтра, только помощь нужна, я отправлю к нему женщин и младших охотников, а послезавтра мы сможем двинуться в дорогу, но нужно знать, куда именно мы пойдем. Завтра вылепим карту из глины, позови младшую Иам. Эсика и Мела подозрительно смотрели на его волосы, долго их гладили, пытались скрутить обратно в сосульки и даже обнюхали, а потом заявили, что тоже хотят такие. Спросите у старшей, она знает, как это сделать. Похоже, что у Граки прибавится работы. Ночью его разбудил Энзи. Иссу, вставай, на равнину вернулись темнокожие. Андрей вскочил на ноги. Тишина. После такой новости на стоянке должны реветь горны, мужчины искать оружие, а женщины и дети – безопасное место. Что-то не так, тень не станет зря поднимать шум. Значит, нет опасности. Они забирают своих убитых. Не станем им мешать, рассудил Андрей. Пока они заняты своими мертвыми, им будет не до нас. Но не спуская с них глаз, они бы не справились за ночь, если бы Грели не уложили убитых в несколько рядом. А так им не пришлось терять время, чтобы найти в траве брошенные тела при тусклом свете луны. Отзыла на пару с плосколицым чужаком нес окоченевшее тело с узкой глубокой раной на спине. Это был уже третий убитый за ночь, которого они принесли к ручью на границе равнины и леса. Все мертвые остались лежать там, где и были, никто не пропал, а ты говорил, что грели едят людей. Наверное, у них пока достаточно мяса быков и оленей, предположил чужак. У оставшихся в живых не было возможности отнести убитых в пещеру или выкопать каждому могилу, поэтому всех уложили в две подходящие по размерам расщелины, вложив в руки по каменному ножу и, слегка присыпав красным порошком, затем обрушили на них мягкую глину со склонов, а сверху накидали крупных камней. Адзила отметил, что обычаи чужаков мало чем отличаются от их собственных. Этим же днем к ручью вышли несколько женщин и детей людей из-за снежных гор. По их словам, они прятались в лесу и по его кромке обошли всю равнину, пока не наткнулись на них. Повезло, что не попались в острозубую пасть Бейрер, который любит нападать на детей, прыгая на них с деревьев. А теперь они все отправятся на свои стоянки, где и решат, что делать с неожиданно появившимися опасными соседями. Адзила все больше времени проводил с плосколицым чужаком. Он рассказывал о жизни за снежными горами, где водились необычные звери, большой зверь с длинным носом, олени с такими огромными рогами, что не могли даже зайти в лес, потому что застревали между деревьями, медведях, тхолке выше взрослого охотника. А чужаку были удивительны деревья, которые не сбрасывают листву зимой, густой кустарник, трава, которая не желтеет. Показал он и редкий наконечник из черного камня, похожий на лист дерева. Мы охотились в лесу, когда из оврага выскочил кабан, Я проткнул его копьем с этим острием насквозь, и он не сломался, похвастался плосколицей. За ним бежали чужие охотники, которые напали на нас. Одному из них попало в лицо коротким копьем, а у нас убили умелого охотника и ранили меня в ногу. Адзила замер только на несколько мгновений и, как ни в чем не бывало, продолжил разговор дальше. Он понимал, что без охотников из-за снежных гор им будет тяжело добыть достаточно зверя, чтобы хватило еды на всех, а в племени еще не прошла настороженность после их прихода. Время для мести еще не пришло. Оставленные у озер мужчины сказали, что грели не покидали берег озера, они не идут охотиться на равнину или в лес, зато у них много построек из дерева, на которые складывают оружие, шкуры и еду. Если они не строят землянки и шатры, то значит и не собираются оставаться на равнине у озер. Но я должен убедиться, что новая стоянка грели находится достаточно далеко от наших угодий. Мы пойдем по их следу, когда они покинут эти земли. Это случилось совсем скоро. Ночью охотники принесли новости, что грели оставили берег озера и ушли в сторону восхода. На месте они оставили много ценных вещей, которые пригодятся новому племени. Чтобы перенести их на стоянку, не хватит оставшихся мужчин, придется и женщинам потрудиться, так много шкур, обработанного дерева и много всей еще чего лежит там. Адзила с опаской ступил на связанные бревна, которые плавали на воде. Они даже не шелохнулись. Чужак предположил, что грели каким-то способом приплыли на них и привезли с собой вещи, которые валяются теперь на берегу. Такие деревья растут за снежными горами. Чужак отодрал кору с бревна, но чтобы срубить дерево такой толщины, у взрослого мужчины уйдет несколько дней. Значит, они пришли из-за снежных гор, как и вы. Но зачем они несли с собой черный камень? Чужак не знал этого. Подержал его в руках, разбил два из них ударом друг об друга и выбросил в воду. Бесполезный камень. Адзила рассматривал вылепленную из глины большую картину странного вида, чем-то напоминающую ногу человека. У него в племени дети лепили разное из глины, по большей части различных животных, взрослые же вырезали из мягкого камня фигуры толстых женщин, которые легко перенесут длительное отсутствие еды и не умрут при родах. Поэтому такие статуэтки клали в могилы женщинам, чтобы им легче жилось в другом мире. А грели зачем-то искусно слепили ногу, на которой видны горы, озеро, маленькие деревья. Непонятно. Он разбил картину ударом ноги. Остались бы они в своих пещерах за снежными горами, всем было бы лучше. Загруженные поклажей мужчины и женщины покидали равнину у озера. Они были довольны, много шатров можно соорудить с помощью найденных шкур и стволов деревьев для нового племени. Подумав, Адзила сказал забрать на стоянке черный камень, для чего-то он ведь понадобился грелям. Не стали бы они издалека везти бесполезный камень, а для чего именно он обязательно выяснит. Сам же он с чужаком пойдет по широкому следу, который оставили грели, отправившиеся на восход. Трава под большим деревом, которое растет вверх сразу несколькими стволами, была сильно примята. Наверное, грели выбрали его местом для ночного отдыха. Отдохнут и они с плосколицым чужаком. Они шли по странно петляющему следу уже третий день. Еще немного и они покинут охотничьи угодья своего племени. Дальше начинаются горы, где берут свое начало реки, впадающие в их озеро. Мы бы легко их догнали, если бы не петляли по следу, а шли прямо на восход. Чужак разглядывал странный предмет, найденный им у костра грели, потом протянул его к Адзиле. Нам не нужно с ними драться, а только убедиться, что грели не останутся на наших землях. Адзила рассматривал рисунок медведя на обломке выпуклого камня, постучал по нему ножом, раздался ясный звон. Принюхался, внутренняя сторона камня пахла мясной похлебкой. Неужели его вырезали из цельного куска бурдюк для варки мяса? Прав был чужак, грели весьма искусны в обработке камня. Следующим днем они едва не столкнулись с мужчинами грели. Хорошо, плосколицей вовремя услышал их голоса. Едва они спрятались в густых колючих кустах, как мимо промелькнули сверкающие острия копий. Только просидев там половину дня и расцарапав себе тела до крови острыми шипами, они рискнули выбраться обратно на тропу. Адзила решил, что не имеет смысла и дальше преследовать грели. Если бы не тонкий слух чужака, то им пришлось бы с ними сразиться с ними, и никто не скажет, как закончилась бы эта драка. Не стоит рисковать, тем более они находятся там, куда редко доходят охотники их племени. Напоследок они забрались на вершину поросшей деревьями горы. Среди густого кустарника внизу был хорошо виден след, которые оставили бредущие грели. Он тянулся далеко на восход и терялся среди начинающихся предгорий. Чтобы лучше разглядеть его, плосколицый встал на самом краю обрыва, где деревья не загораживали обзор своими ветвями. «Пора!» Адзыла достал свой нож и вонзил его ему в спину. Чужак умер сразу, крик так и не вырвался из его горла. Тело упало вниз и исчезло среди деревьев. «Молодого охотника, которого ты убил, звали Атыка», — объяснил он ему, словно плосколицый мог его услышать. Дело было сделано, и Адзыла отправился в обратный путь на равнину у озер. Он расскажет мужчинам племени, что они наткнулись на засаду Грыли, и чужак храбро сражался. Он убил двоих сильных охотников с белым цветом кожи и волосами цвета солнца, но не смог убежать от остальных, потому что сильно хромал. Эту историю еще долго рассказывали на всех стоянках семей на равнине у озер, пока люди не забыли, что кто-то из них появился на свет на этой равнине, а кто-то когда-то пришел из-за снежных гор. Так родилось новое племя. Чем дальше они уходили на восток, тем гуще становились заросли колючего кустарника, между которыми высились редкие незнакомые огромные деревья, состоящие из нескольких стволов. Инзи пока удавалось найти между ними ровный путь, но все чаще он заводил их в болото, которые приходилось обходить по широкой дуге. Через половину луны после того, как они покинули равнину у озер, караван добрался до предгорий. Андрей решил объявить передышку на несколько дней, идти дальше наобум он не видел смысла, надо разведать удобный проход на ту сторону гор, чтобы снова и снова не приходилось возвращаться обратно и терять время. Тем более из-за непривычной жары, плохой воды и скудного питания в отряде началась дизентерия, жертвой которой стал ребенок каменщиков. Людям надо дать отдых. Ребенок умер из-за плохой воды, проследи, чтобы люди пили только воду, которую кипятили в горшках, нашел он старшую перед тем, как отправиться на поиски дороги вместе с Энзи, Энку и чувствующим себя в лесу как рыба в воде Лыпу. С той же целью в другую сторону ушел Рыту с белогорцами. Энзи довел их до места, где начинались заросли колючего кустарника, листья которого были словно покрыты плесенью. Разведать дорогу дальше он не успел. «Мы пройдем здесь, если только прорубим в нем себе дорогу», Энку прихлопнул насекомое, которое уселось на расцарапанное в кровь плечо. «Больше половины дня идем, а не видно, где он заканчивается. Поищем путь в низине, эти колючки растут только в сухих местах», — сдался Андрей. В этом направлении колючий кустарник сменился лесом из больших деревьев. Идти было не пример приятнее, обширная крона деревьев давала густую тень, а расстояние между стволами позволяло протащить и волокуши. Только вот на лице Лыпу повисла недовольная мина, которая становилась все кислее, по мере появления между деревьями редкого еще зеленого кустарника. Лес стал как-то быстро мельчать, а потом как-то разом исчез. Идущий впереди Энку провалился по пояс в какую-то яму, из которой его с трудом вытянули. Все они застряли в болоте. Глава 22. Тропа Лыпу. Андрей пытался длинной палкой достать до дна, но, кажется, дна у болота как раз и не было. Поскользнувшись, упал лицом прямо в жижу, оставил жертв в трясине и, ругаясь, вылез обратно на твердую почву. Бесполезно. Словно насмехаясь над ним, молчавшие до этого местные лягушки дружно заквакали. Бросил в них палку, замолчали. Плохо, что другого пути, кроме как пройти через болото, у них нет. Южнее горы становились гораздо круче, и не то что на волокушах, но и налегке их не преодолеть. А севернее параллельные каменистые гребни тянулись до самого горизонта. Между ними только один холмистый проход, да вот только проклятое болото запирало его как пробка бутылку. Энзи и Энку пытались найти дорогу вокруг топи, но вернулись ни с чем, лежат теперь в жидкой тени кустарника, спасаясь от одуряющей жары и отмахиваясь от насекомых. Где Лыпу? Он вырос на болотах, Эсу, если кто и найдет дорогу, так это будет мужчина старший. У холодного моря другие болота, там легко между деревьев проходили большой олень, бык и другие звери. Видел ты их здесь, он скоро вернется, Эсу. Но Лыпу не появился ни пополудни, ни даже к закату солнца. Андрей ходил по краю болота, его состояние передалось Энку, который нервно тарабанил пальцами по ручке топора. Даже на лице Энзи мелькнула тень беспокойства. Лыпу. Андрей не выдержал и несколько раз выкрикнул его имя. Но если Лыпу и услышал его, то ответ напрочь бы заглушило кваканье совсем распоясавшихся к ночи лягушек. Едва рассвело, как оставив храпящего на траве Энку, Андрей вместе с Энзи пошел искать следы пропавшего лесовика. Знать бы еще, где именно Лыпу зашел в болото в поисках тропинки, ведущей на другую сторону. По границе топкой земли они дошли до непроходимых зарослей колючего кустарника, когда были вынуждены остановиться, переждав жару, повернули обратно. Никаких следов, лыпу пропал. Мясо жарит, птицу, Энзи принюхался. Они были недалеко от места, где оставили Энку, и, похоже, Большеносый не терял времени зря в их отсутствии. Но это был не он. На разведенном в яме костре, на вертелах на рогатинах, изливая свой жир, готовились две гусиные туши. Над ними, изображая странный танец в припрыжку, размахивала большим лопухом худощавая угловатая фигура, стараясь жарче раздуть угли. Лыпу. Ой-ой-ой. Лесовик повернул к ним свое вымазанное пеплом лицо, показав в улыбке белые зубы. Энку скоро придет, он пошел к ручью набрать воды. Гусь был бесподобен, да еще и с солью, которую откуда-то достал запасливый лыпу. Пусть в этих краях и нет крупных животных, сейчас Андрей, который только что жадно очистил от мяса сочащуюся жиром ножку птицы, нисколько об этом не жалел. «Где ты был ночью?» Все наелись до отвала и теперь лениво пытали мужчину старший. «Я нашел проход на другую сторону болота». Расслабленность как рукой сняло. Но как, даже Энзи не смог этого сделать, а мне не удалось даже нащупать дно в этой трясине. Энзи не жил на болотах, как лесовики, ему привычнее в лесу или на равнине. Дальше к северу от этого места я заметил в топи кусты, которые растут только на твердой почве, и смог пробраться до них. За день, передвигаясь по ним, я дошел до другой стороны болота. Но прямого пути по твердой земле нет, в нескольких местах придется повалить деревья между кочками, иначе не пройти. И дорога сильно петляет, тяжело будет волокуши перетащить. Почти посередине болота находится небольшой каменистый остров, я остался на нем ночью, потому что не успел вернуться до заката. Если не успеем пересечь трясину за день, то женщины и дети смогут дождаться на нем рассвета. И как здесь пройдешь? Тропа лыпу ничем не отличалась от остальной поверхности болота, подернутой зеленой тиной и крупными листьями водных растений. Шаг в сторону, провалишься в бездонную липкую грязь. Ориентиром для прохода служили пучки невысоких растений с мелкими листьями и в самом деле растущих на твердой земле, только по щиколотку покрытой жидкой грязью. Хорошо здесь только вездесущим лягушкам, да еще роившимся повсюду насекомым. Немного углубившись в болото, Андрей повернул обратно. Раз лыпу сказал, что они смогут пройти, то и нет смысла терять еще день, проверяя его слова. Да и чувствовал он себя здесь неуютно. Возвращаемся за остальными. Рыту, наверное, уже ждет нас на стоянке. Рыжий всегда опаздывает, произнес привычную фразу Энку. Рыту не опоздал. Они встретили его еще до того, как достигли стоянки. Под придирчивым взглядом Гракион обдирал кору с молодого дубка, а еще несколько женщин рядом на поляне ковыряли землю, выкапывая из нее корни растений. Плохое здесь место, Эссу. Оказалось, Рыту вернулся уже через день, наткнувшись на южной стороне на непроходимую кручу. А на стоянке выяснилось, что дизентерия не только не спала, но и успела уложить больше половины людей. Хорошо, что Грака отварами из своих трав и настоем из коры дуба поставила многих на ноги. Но люди еще слабы, пройдет несколько дней, прежде чем они окрепнут и смогут уйти отсюда. Лыпу нашел дорогу, но нам придется снова оставить часть вещей. Как-то сама собой сложилась в этой местности традиция своеобразной сиесты. Едва солнце начинало забираться в зенит, как все разбегались по тенистым местам и покидали их только ближе к вечеру, когда приходило время разжигать костры для ужина. Привычка ходить летом практически голышом сыграла плохую шутку. Белая кожа людей долгой дороги быстро обгорала, а тело покрывалось волдырями. Тяжелее всего переносили ожоги дети, которым было скучно днем сидеть на одном месте. Они выбегали под палящее солнце, а вечером лежали на животе и плакали от боли. Помог, как ни странно, совет Граки – поливать ожоги собственной мочой. И в самом деле, способ избавлял от острой боли. Хорошо Ута, у него кожа черная, не обгорит. Эсика лежала на животе и завистливо наблюдала за старым охотником из семьи художников, который безмятежно прогуливался по стоянке в самую жару. И тебе было бы хорошо, если бы догадалась не проводить время под полуденным солнцем и не обожгла спину, проворчал Андрей. Имела в этот момент занималась тем, что сдирала со спины длинные лоскуты старой кожи, ей уже полегче, только маленький Эрит не пострадал, и то потому, что не мог самостоятельно далеко уйти из шалаша. Лыпу с лесовиками и каменщиками вернулся к болоту с заданием, до их прихода хоть как-то обозначить тропу через трясину, а где это необходимо соорудить из деревьев мостки между кочками. Андрей все еще надеялся протащить на другую сторону хотя бы несколько волокуш. Плохо им будет, если останутся практически без вещей. В дороге нужны не только еда и оружие, но и одежда, выделанные шкуры, горшки. Лето имеет свойство быстро заканчиваться, не хотелось бы встретить холода, не имея возможности построить утепленную землянку или шатер. А что находится на другой стороне болота? Холмы, а за ними еще одно море, где расположены много островов. Мы легко его пересечем до начала зимы. Ближе к вечеру обитатели стоянки повылезали из своих убежищ и принялись отбирать вещи в дорогу. Вместо 10 саней на один отряд было решено оставить только 3, на которых должны были перевозить маленьких детей, еду и немного вещей. До Андрея донесся рассерженный голос Эрру, которому что-то возражало старшее. «Никто не будет нести твои тяжелые камни, когда места нет даже для одежды. Я сам потащу их». Эрру с Упешей положили разобранную печь в оставшиеся волокуши и не подпускали к ним старшую. Андрей думал, что печь осталась еще на камне, но нет, упрямые мастера принесли ее и сюда. Не иначе и там раскидали отдельные блоки по саням. «Берите, но если начнете отставать от остальных, я сам ее выкину». Первые лучи солнца осветили брошенные волокуши и кучи одежды. Похоже, это становится плохой традицией, на каждой временной стоянке оставлять свои пожитки. Но что делать, Андрей был бы доволен, если удастся перенести через тропу лыпу хотя бы то, что они взяли с собой. «Быстрее, нам надо спрятаться в лесу до того, как наступит жара». Энзи и Энку встали впереди колонны, а Андрей, идущий с Имелой на руках, и Энку подгоняли отстающих в конце отряда. Бодрое поначалу движение притормозилось. Чем выше поднималось солнце в небе, тем медленнее передвигали люди ноги. Да еще непредвиденная толчья у встреченного ручья отняла много времени, все бросились набирать в горшки холодную воду, мешая друг другу, пока Изуми и Рту не навели порядок. Андрей упал в тени раскидистого дуба. Наконец-то лес, им осталось до вечера пройти его насквозь. Его противоположная сторона упирается в болото. Утром они начнут переправу. Мастера еще не пришли, остальные все здесь. Энзи проведет вас дальше, а я с Энку вернусь за Эрру. Ожидаемая проблема, как он и предполагал, тяжелый груз не позволил им придерживаться общего темпа передвижения, вот и отстали. Как бы не хотелось остаться в лесу, но придется покинуть ее прохладу. И чего они все тяжелые с собой берут, то черный камень, то печь. Энку с большим лопухом на голове, защищавшим его голову от солнца, выглядел довольно комично. «Не будь с ними сына Иквы, оставил бы их догонять нас. Не будет печи, не станет и наконечников, ножей и топоров из растаявшего камня. Найдется и в новых землях подходящий камень для печи. Может быть, но с тех пор, как мы покинули свою долину, похожего камня мы так и не нашли». Они дошли почти до ручья, а отряд мастеров словно куда-то провалился. Неужели настолько отстали? Энку вертел по сторонам своей украшенной лопухом головой, пока не указал на просеку в колючем кустарнике, который они прорубили, когда искали проход в горах. Сюда они завернули в колючки. Что их там задержало, должны были уже дойти до тупика и повернуть обратно. Совсем скоро до них донесся глухой звук, словно обухом топора бьют по камню. В тени невысокой зазубренной скалы среди брошенных волокуш стояли задумчивые Эрру и Упиша, рассматривавшие округлый черный камень, а вокруг них носился сын Иквы, и не похоже, что они куда-то торопились. «Смотри, Эссу, что сын Иквы здесь нашел?» Камень оказался неожиданно тяжелым. Не ожидавший этого Андрей не удержал его в руках, поднял и почистил от пыли. Теперь явственно проявился блеск. «Интересно, много нашли таких камней?» 3 раза пальцев рук, их кто-то собрал на одном месте, и они тянутся друг к другу. Эрру забрал камень у Андрея, достал из волокуши еще один и показал, что даже когда держит их на вытянутой руке, то нижний камень не падал на землю. Камни соединяла неведомая сила, магниты. Увлекшийся Андрей снова и снова проделывал знакомый с детства фокус, наблюдая, как с легким щелчком соединяются притягивающиеся камни, а затем с усилием их разъединяя. «Мы заберем их, и эти камни могут растаять, и из них получатся крепкие наконечники и топоры, тяжелые». Загруженную камнями волокушу мастера едва сдвинули с места. Энку же демонстративно не замечал их трудностей. Только когда Эрру пообещал ему сделать нож из найденных камней, Энку взялся им помогать. Но все равно шли очень медленно, может и удастся как-нибудь уговорить упрямого Эрру избавиться, наконец, хотя бы от этой печи. На выходе из леса их ожидали Энзи с Ахиткой, которые при их появлении вздохнули с облегчением. Что-то поменялось в поведении трясины. Болото заметно пованивало, чего в свое последнее посещение этого места Андрей не заметил. Странное оно было в это утро, словно ожило и начало дышать. На поверхности время от времени появлялись пузыри, которые лопались с легким хлопком. Имела попросилась к нему на руки, страшно стало девочке. Не только людям долгой дороги не нравилось происходящее, даже постоянные обитатели болота, лягушки, на время замолкли. «Идите за мной и не отходите ни на шаг в сторону», — Лыпу первым ступил на тропу, за ним, после паузы, потянулись и остальные. В болото зашли Рту, перед три пальца, Эдина. Теперь их очередь. Андрей шел в конце колонны, солнце стояло уже довольно высоко, когда он с трудом затащил волокушу на тропу Лыпу. Сзади ее толкала Исика, внутри Имела, которая держит на руках Рита. Лесовики сделали что могли, чтобы как-то обозначить дорогу, но идущие впереди изрядно оттоптали растения, которые служили ориентиром, их почти и не видно в грязи. Поэтому Андрей больше полагался на палку, который проверял наличие твердой земли под слоем грязи. «Стой, отдохнем, не могу больше», — Исика уселась прямо в грязь. «Здесь совсем нет деревьев и тени, только высокая трава». Она тяжело дышала, лицо ее покраснело от ожогов, глаза слезились. «Корням деревьев нужна опора, а здесь нет твердой земли». Позади напирали, Андрей поднял ее на руки и посадил к детям. «Нельзя останавливаться, иначе останутся ночевать на болоте, не имея возможности сдвинуться с узкой тропы». Сзади раздался крик, Андрей повернулся и увидел, как женщина длинноногих барахтается в трясине. Она вцепилась в его протянутую палку, но у него не хватило сил вытянуть ее обратно на тропу, да еще сам одной ногой ушел куда-то в глубину. Им помог подоспевший каменщик, втащивший обоих обратно на твердую землю. Пока они возились, идущие впереди белогорцы куда-то подевались. Спина Ирита была вроде здесь, и раз исчезла за кустами. Андрей ругался, могли бы и посмотреть, не отстал ли кто из идущих позади. Как теперь ориентироваться? И так невеликая скорость передвижения превратилась в топтание на месте, они явно не успевали пересечь болото до наступления темноты. Камни и деревья. Исика обрадованно показала рукой на расположенный рядом с тропой островок твердой земли. Иногда и наличие обычных деревьев является поводом для радости. «Здесь и останемся до утра», — Лыпу говорил, что остров находится посередине болота. «Не успеем до заката на другую сторону. Какое необычное место среди болота». Островок представлял собой нагромождение камней, в которых каким-то образом проросли деревья. Андрей, поразмыслив, решил, что это один огромный булыжник, который время развалило на отдельные скалы. Во всяком случае, сразу за камнями он не смог нащупать палкой дна, так и торчат, как остров в море. Оставив Исику с детьми на острове, Андрей отправился помогать остальным. Уже в сумерках, вместе с Энку кое-как дотащили волокушу с притягивающимися друг к другу камнями, за ними налегке ковыляли изможденные Эру и Упиша. Костер негде развести, настроение Энку совершенно испортилось. Небольшой остров явно не был рассчитан на сотню людей, которые нашли на нем прибежище. Все сидели вплотную, стараясь не совершать лишних движений. О том, чтобы вытянуться во весь рост, и речи не шло. Но никто не жаловался, пусть и тесно, зато под тобой твердая земля, а не бездонная трясина. А летние ночи короткие, не задержатся они на этих камнях. И тот громче дышать стало, да еще запах противный усилился. Эта ночью звук лучше слышен, вот и кажется, что громче. Андрей протиснулся к Исике с детьми, кое-как растолкав присевших на корточки людей. Посапывал только маленький Эрит, остальным мешала спать гнетущая обстановка окружающего их болота. Да и ему было как-то тревожно. «Папа, сказку», — Имела вцепилась в его руку. В тишине голос Андрея был слышен многим, а историю Колобка не все еще слышали, поэтому восприняли ее с интересом. Имела уснула, а за ней задремал и он сам. «Огни, огни», — его разбудили встревоженные голоса. Андрей вскочил со спящей Имелой на руках. Все болото вокруг острова было усыпано разноцветными огоньками, желтыми, синими, красноватыми. Они появлялись из ниоткуда, какое-то время покачивались на высоте примерно его роста, а затем бесшумно исчезали. Противный запах густо повис в воздухе. «Куда?» — свободной рукой он успел схватить женщину, которая пыталась пойти навстречу голубоватому огоньку. В толпе был слышен тревожный шепот, напряжение нарастало. «Бу-бу-бу-бу-бу». Молодец Энку, знакомый звук горна придал всем уверенности. Словно испугавшись его, огоньки, наконец, пропали, а с ними и запах. «Такого у круглой горы я бы никогда не увидел, Энку пролез к нему вместе с сыном Иквы. Голос у него был довольно радостный. «Хорошо, что я тогда пошел с тобой, Эсу». Андрей не разделял его веселья, как и остальные временные жители острова. Он не смог больше заснуть до утра, когда их нашел Лыпу. И как только прошел по болоту почти в темноте, «Я так и думал, что вы остались на острове. Решил сам вас провести». Рыту сказал, что не заметил, где вы отстали. Паршивец рыжий, не выспавшийся Андрей чувствовал раздражение. Он все еще думал о ночных огнях, странное природное явление, может это болотные газы, но почему тогда пламя было словно заключено в пузыри. Решил не ломать об этом голову, тем более, впереди их ждало продолжение вчерашнего кошмара. Идти с Лыпу оказалось гораздо легче. Похоже, он на зубок выучил каждый поворот этой тропы. В какой-то момент Андрею показалось, что начался подъем. Появились редкие пока деревья, он ткнул жердью в трясину и палка, погрузившись в нее наполовину, опрелась в твердую землю. Неужели дошли? Еще через пару сотен шагов появилась трава. Андрей лег на землю и сорвал пучок колокольчиков. Настоящие, а не обманчивые болотные цветы, растущие на воде. Рядом легла на траву вымазанная в грязи эсика, похоже силы оставили ее окончательно. Появился чистенький МЗИ, а за ней и старшая. Андрей покачал головой, все обсудим потом, сначала надо привести в себя порядок. Лыпу проводил их до небольшой речки, которая ниже по течению терялась в болоте, здесь же на возвышенности, пробила себе дорогу между холмов и текла по каменистому руслу. В голове не было никаких мыслей, руки сами подбирали подходящие камни для догара, перекрывавшего течение реки. Ему помогала Имела, а на берегу ждала, пока они закончат строить за пруду эсика. Тяжело ей далась тропа Лыпу, облупленный нос заострился, а ребра торчали больше обычного, слово подсушили ее. Они долго лежали в проточной воде, пока постепенно не вернулись силы.